«Когда не так, — сказал Генри Смит, простирая руку, такую могучую, что она могла бы принадлежать исполину, — пусть никогда не поднять мне молота над наковальней. Эх, свершится бы моему желанию, красавица Кэтрин увидала бы тогда, что ничего тут нет худого, если мужчина умеет постоять за себя и за свою жену. Но, сдается мне, весь мир в ее глазах — огромный монастырь, и все, кто в нем живет, должны по ее понятиям вести себя, как на нескончаемой обедне». «Да, в самом деле, — сказал Гловер, — она оказывает странное влияние на каждого, кто к ней приблизится. Взять хоть этого молодого горца, Канахара, что сидит у меня на шее уже не первый год. Он, ты видел сам, горяч и заносчив, как все его родичи. А Кэтрин, стоит ей палец поднять, сразу подчинится. Ей одной, больше никто в доме с ним не сладит. Она положила немало труда, чтоб отвадить его от грубых обычаев горной страны». Гарри Смит заерзал на стуле, поднял свою кружку, опять ее поставил и, наконец, сказал: «Черт бы его взял, этого щенка и всех его сородичей и горцев! Разве это дело для Кэтрин — наставлять такого парня? С ним будет как с тем волчонком, которого я попробовал как-то сдуру приручить за место собаки. Все его похваливали до тех пор, пока в недобрый час я не отправился с ним прогуляться на Монкривский холм. Там он вдруг накинулся на отару Лэрда и так похозяйничал, что мне пришлось бы, ох, как пожалеть, не нуждайся, лорд, от упору в доспехах. Я только диву даюсь. Как это вы, отец Гловер, разумный человек, держите у себя молодого горца? Очень, надо признаться, пригожего, и допускаете такую близость между ним и Кэтрин. Точно кроме вашей дочери не нашлось бы никого ему в наставнице». «Фу, сынок, и не стыдно тебе, — укорил друга Саймон. — Вздумал ревновать к несчастному мальчишке, которого я приютил у себя, уж скажу тебе правду, потому что в родных горах ему жилось не сладко». «Эх, отец Саймон, — возразил Смит, разделявший все предрассудки, свойственные горожанам тех времен, — когда б я не боялся вас обидеть, я сказал бы, что зря вы якшаетесь со всякой шушерой за пределами города. Мне надо получать кожу, откуда ни наесть, мой милый Гарри, а горцы ее поставляют всякую — оленью, сайгачью, козью — и по сходной цене». «Еще бы не по сходной, — отрезал Гарри, — торгуют сплошь краденым». «Ну-ну, пусть даже и так, не мое это дело, где и как они бьют зверя, лишь бы мне кожа была. Словом, я по некоторым соображениям согласился оказать услугу отцу Канахара и взять юношу к себе. Он не настоящий горец и не во всем разделяет грубые воззрения своих сородичей Глун-Ами. Да к тому же я нечасто видел его таким дикарем, каким он себя показал только что. Могли бы и вовсе не увидеть, покуда он ненароком не прирезал бы кого-нибудь, — ответил Смит все так же ворчливо. «И все же, если ты того желаешь, Гарри, я забуду все прочее, и завтра же с утра отправлю бродягу искать себе другое жилье». «Что вы, отец, — сказал Смит, — неужели вы полагаете, что Гарри Гоу сколько-нибудь думает об этом щенке, об этой дикой кошке? Да он для меня, что зола из горна. Плевал я на него, уверяю вас, хотя бы весь его клан подступал к сапожным воротам с боевым своим кличем и ревом волынок. Увидав перед собой полсотни мечей и щитов, они, поверьте мне, бросятся назад быстрее, чем пришли. Но, признаюсь, хоть и глупые это слова, не нравится мне, что паренек так много бывает с Кэтрин. Не забывайте, отец Гловер, при вашем ремесле у вас всегда хватает дела для рук и для глаз. Вы все внимание должны отдавать работе, даже когда на этого лоботряса вдруг найдет трудолюбие, что случается с ним, вы знаете сами, нечасто.